Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья, у меня в руках письмо от нашего слушателя Потапова из Петербурга, с Северного проспекта. Я называю адрес, потому, как бы заменяя отсутствующее имя отчество. Вот что спрашивает наш слушатель. Как следует воспринимать слово «насекомое»? То ли оно имеет на теле своеобразную насечку, то ли его стремятся насечь, то есть прихлопнуть, убить, или оно как-то связано со словом «инсект». Ну, наш слушатель, в общем, практически нашел сам ответ на свой вопрос. Речь идет, конечно, о происхождении этого слова. Насекомое – это русский термин, который представляет собой словообразовательную кальку с латинского термина «insectum», а латинский термин, в свою очередь, калька с греческого термина «entomon». Отсюда, кстати, энтомология. И в греческом и в латинском слове в корне как раз идея резания, насекания. Сравните, в русском языке есть такие вот медицинские термины: трахеотомия, лоботомия. Во всех этих словах есть корень «том», который означает «резать», греческий корень. Насекомое назвали так и греки, и вслед за ними создателя латинского языка, и к нам это пришло, вот по своеобразным насечкам, которые отделяют один членик тела этого животного от другого. Вот отсюда, собственно говоря, и насекомое. Так что наш слушатель догадался верно. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Иванов беспокоит. Кто? Иванов беспокоит. А по имени можно тоже как-то Василий. К вам, чтобы знать, обращаться? Хорошо, слушаем, Василий. Вы говорили, что... Ну, вы решительнее. Здесь вот крупа называется. А все квартиры вот пишут «Греча». Ну, вопрос... «Греча» – ядерца 900 грамм. Очевидно, я вас не прав. Если я правильно понял, вопрос о «Грече» и «Гречке», да? Ну, вероятно. То есть, насколько, допустим, та или другая форма. Но мы уже говорили несколько раз, что культура называется гречиха, сама крупа называется гречкой, ну и считается, хотя это несправедливо, что в Петербурге именно эту крупу называют гречей, и якобы даже на гречке, на пакетах пишут «греча». Хотя, насколько я знаю, такая надпись есть на пакетах, которые фасуются не только в Петербурге, но и в других городах. Ну вот все, что на этот поводу можно сказать. А как это по-русски? Напомню, наш телефон 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Театр Ленсовета на спектакль «Дон Кихот» 26 декабря. И вот слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста. Добрый вечер, Ольга задает вопрос. Скажите, пожалуйста, если в предложении не в именительном падеже нужно употребить и название города, и слово «город», например, в городе Москва или в городе Москве, у меня создалось впечатление, что если город незнакомый, если собеседнику мы впервые о нем говорим, то надо, чтобы название города было в именительном падеже. А во всех остальных случаях название города тоже склоняется. Или склоняется оба слова всегда? Если само название города представляет собой склоняемое имя существительное, то, соответственно, оно должно быть в том падеже, в котором стоит и слово «город», в городе Москве. Независимо от того, известно это название слушателю или неизвестно. Ну, правда, говорят, что для официально-деловой речи характерно вот это неизменение, потому что в некоторых случаях действительно это работает на подстраховку. Но это, опять же, сугубо официально-деловой стиль. Конечно. Как это по-русски-то? Ответим на письмо. Вот еще один вопрос, который прислал наш слушатель Потапов. Он пишет, вот известные строчки из очень известного романса. «Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить». А какая это нить, спрашивает наш слушатель. Может быть, судьба рвется нитью? Я попытался исправить, и судьба уж рвется словно нить. Да только не особенно нравится вот это пресловутое «уж». Ну, мне тоже, честно говоря, оно не очень нравится. Итак, вопрос в том, о какой, собственно, нити здесь идет речь. Могу высказать предположение. Кстати, текст этого романса принадлежит поэту, фамилия которого Герман. Я нашел только инициал «П», может быть, Петр Герман. И понятно, что это очень старый текст. Можно высказать предположение, что в первой строчке речь идет о встрече, во второй строчке речь идет о разлуке. Рвется нить, соединяющая две судьбы, две души, два сердца. Но это одно из возможных предположений. Может быть, наши слушатели предложат еще какие-нибудь толкования. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Вот я слышала, разговор сейчас был про гречневую крупу. Я специалист в этой системе. Я просто что хочу сказать, что ни греча, ни гречка, это просто в простонародье. А то, что касается наименований крупы, то это правильно гречневая крупа. А вы в какой области специалист? Я технолог по мукомольно-крупяной промышленности. Какая прелесть. Да. Я заканчивала в 72-м году Московский политехникум. Вот министерство это заготовок тогда именовалось. А как вы думаете, почему же так распространена эта ошибка? И крупные, знаете, предприятия... Мне непонятно вот... до сих пор. Я всегда, когда там вижу греча на ценниках или на пакетике, или гречка, у меня всегда стоял вопрос. Это просто неправильно. Гречневая крупа, она именуется. Хорошо, спасибо вам огромное за такой комментарий. А как это по-русски? Борис Петрович нас спрашивает, слово «господин» производное от «господа» или от чего-то другого? Да, перед нами пример сейчас не очень продуктивного в этом позиции суффикса «ин», который присоединяется к основе «господь». Но вот и слово «господь» на самом деле в истории языка претерпело особые изменения. Дело в том, что это не один корень, а два. Здесь был корень «гость», тот самый, который мы находим, кстати, общеиндоевропейского характера, который мы находим, например, в английском «host», «hostel». И «подис» – слово, которое аналог имеет в латинском и в древнегреческом языках. Первоначально «господин» – это глава семьи, как сказать, начальник какого-то небольшого круга. И вот таким образом «господь» попадает в старославянский язык оттуда в религиозном значении в древнерусский. Ну и появляется вот эта форма «господин», которая позволяет ранжировать социальные классы. Кстати, в достаточно знаменитой книге Бенвениста «Словарь индоевропейских терминов общественной жизни», кажется, так он называется, говорится о том, что это очень характерная особенность, когда название Бога становится либо тем же словом, либо однокоренным словом для обозначения начальника, вождя, царя и так далее. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Алло, здравствуйте. Да, меня зовут Ян. Я хочу всех поздравить с наступающими зимними праздниками. Спасибо, мы тоже и вас поздравляем, и всех наших слушателей. Со светлым Рождеством Христовым. Позвольте обратиться с таким интересным вопросом. Всем нам с детства знакома история «Бобик в гостях у Барбоса». Барбосы упоминаются и у Куприна, и у мамина сибиряка. А что же означает это слово? Какова этимология слова «барбос»? Спасибо, Ян. Вообще, все, что касается ономастикона, то есть названия городов, людей, клички животных и так далее, мы обычно не берем в качестве вопросов, потому что так мы можем целыми программами рассказывать о том, откуда что есть пошло. Насколько я помню, здесь классический пример латинского корня, и, по-моему, это однокоренное с барбосом, то есть варваром, то есть диким, необузданным человеком, ну и вот как бы представление о том, что собака может иметь какие-то похожие поведенческие реакции, видимо, и привело к появлению этой клички. Если этимология неверная, то в следующей программе мы обязательно к ней вернемся, и я что-то добавлю. Но, насколько я помню, как-то доводилось читать исследования, связанные как раз с кличками животных. Там такая вот латинская история. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня там к вам, знаете, вот вопрос. А вы только не представились. Михаил, я, значит, я на высоком посту, значит, я пастух, выходит, так? Это один вопрос. Второй вопрос. Я иду на работу, я большой начальник, иду на работу, значит, я рабочий, значит, на работу слово, не только рабочие правильно выходят, то на это прошу вас на два вопроса ответить. Михаил, а как вы пишете слово «пастух»? В первый гласный какой у вас? Не понял. Как вы пишете слово «пастух»? Через какую букву в первом слоге? Ну как? Я, нет, просто я служу по словам, а не по записи, понимаете? Михаил, пастух, пастух или постух? Как вы это слово пишете? Пастух, наверное, а слово «по», «о». Ну, на самом деле пастух пасет, да? Поэтому это слова, которые никак друг с другом не связаны. Вы просто обнаружили созвучие, но созвучие еще вовсе не означает подлинной родственной связи между словами. «Пост» – это вообще слово, которое заимствовано русским языком, в отличие от слова «пастух». «Пасти», «пастух» – это исконно славянские слова, которые никак не были заимствованы русским языком. По поводу работы и рабочего ваше рассуждение в принципе, изначально могло бы быть верным, если бы любое существительное, которое образовано от какого-то существительного, обозначающего род деятельности, всегда однозначно обозначало бы вот всех людей, которые какой-то вот деятельностью занимаются. Но не получается так. Рабочим называют не любого человека, который работает. Я думаю, дальше не нужно продолжать. Вы прекрасно можете это объяснить и без нашей помощи. Точно так же, как писатель, это далеко не каждый человек, который выполняет действия по глаголу «писать». И так далее. Примеров может быть очень много. Подобная прямолинейная логика, я имею в виду вот вроде работы рабочей, языку противопоказано, он тоньше и сложнее. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Алло, здравствуйте. Да. Меня, да? Да, меня вас слушаем. Да, меня зовут Светлана, значит. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Спасибо, вот. И у меня что-то вот возник очень вопрос, вот строчка вот из песни, вот «Нелюбимо, что ли?» Вот я вот хотела вот узнать, как это напишется, вот со словом «Нелюбимо» и вообще вот «что ли?» Что-что? Что? «Нелюбимо, что ли?» «Нелюбимо, что ли?» Видимо, да, кто-то. Да, «Нелюбимо, что ли?» Как вот написать, да, возможно, можно так ответить? Спасибо огромное. «Нелюбимое» — это краткое причастие. Краткие причастия с частицей «не» пишутся раздельно. Это довольно редкий случай краткого причастия, страдательного краткого причастия, не прошедшего, а настоящего времени. В русском языке широко распространены краткие страдательные причастия прошедшего времени. Ну, допустим, нечто не сделано. Но «нелюбимо», «любимо», «любим» – это краткое страдательное причастие настоящего времени. На них распространяется то же самое правило. Если перед нами краткое причастие, значит, с частицей «не» оно пишется раздельно. Как это по-русски-то? Алиса нас спрашивает, а что такое аллюзия? Объясните, пожалуйста. Ну, вообще-то у слова есть два значения. С одной стороны, это любой намек, а в узком специальном значении аллюзия называется стилистический прием использования той или иной единицы, которая намекает на какой-то более широкий контекст, на какие-то исторические события и тому подобное. Интересно, что слово аллюзия было заимствовано из французского. Есть слово аллюзион, что означает намек, а вот оно, в свою очередь, восходит к латинскому «аллюдере», что означает «играть, подшучивать», и, ну, и филологи в шире гуманитарии знают концепцию знаменитого Хёйзинге «homo ludus», вот этот самый «людус», играющий, это и есть тот корень, который можно обнаружить внутри вот этой аллюзии, еще раз подчеркну, намека. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, я вам хочу сказать огромное спасибо за ваше замечательное трио. То есть так подобрать, это, конечно, нужно было здорово. Голос спасибо за комплимент. Голос Сергея Николаевны, это вообще просто успокаивающий, такой милый. Правильно, правильно, правильно. И такое чувство такта ваших гостей, профессоров. То есть я получаю колоссальное удовольствие, за это огромное спасибо. Вот, а теперь я несколько, ну, я маленький, у меня короткие вопросы. Вот, ну, в рекламе, правда, реклама для нас, конечно, не образец. Значит, слово «воспрянуть», так, в прошедшем времени говорят «воспряло духом». Это правильно или я не права? Это правильно. Действительно, «воспрянуть» — неопределенная форма, но в формах прошедшего времени «ну» пропадает. Понятно, что для людей, которые мало читают, редко держат в руках книги, написанные нашими классиками XIX века, для таких людей форма «воспрял» кажется, таким людям форма «воспрял» может показаться странной, необычной. И они образуют вместо «воспрял» «воспрянул». Наша слушательница уже все пропала, да? А, у нее ведь еще какие-то вопросы были, а мы сразу стали отвечать. Разве несколько, да? Ну, простите, ну, ради извините, Бога. Что это я вас простите, перебила. Ради Бога. Мне показалось, что она сказала, что у нее один коротенький вопрос. Так что, если подытожить коротко, эта форма правильна. Правильно. А как это по-русски? Да, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Эмилия. Да, пожалуйста, Эмилия. Меня вот такой вопрос интересует. Кладбище называют погостами. Угу. Хотя, с другой стороны, говорят, вот место вечного упокоения. А погост, ну, как я понимаю, от слова «погостить», если я права. Может быть, я не права. Вот этот вопрос я хотела вам задать. Почему кладбище называют погостами, если это место вечного упокоения? Да, Эмилия, спасибо большое. Ну, напомню, что вообще-то погостом называют не любое кладбище, а то, которое находится при церкви. В церковной ограде. Да, да. И вот что нам говорит краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского. Действительно, здесь есть корень «гост», и он возводит, этот словарь возводит слово «погост» к глаголу «погостите», то есть «побывать в гостях», а семантическая трансформация, то есть ход развитие был следующим. Первоначально погостом называли постоялый двор, то есть там, где гостили купцы, приезжие люди. Дальше это стало названием места, где пребывал князь и его подчиненные. Дальше это стало названием поселения в округа. Кстати, в таком значении, насколько я помню, в исторических книгах часто используется обозначение, например, вокруг Кремля в Москве и так далее. Дальше это церковь, которая была на погосте, и вот после этого кладбище при церкви. Таким, вот такой странный ход в течение нескольких веков произошел со словом «погост». Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я Олег. Я хотела бы спросить вот такой вот вопрос у меня. Казнить нельзя, помиловать. Вот предложение, и вот я его увидел в газете, и никаких там нету знаков препинания. Можете, пожалуйста, разъяснить насчет этого случая? И еще у меня вот такой вот вопрос. Что именно разъяснить? Куда ставить? Почему нет знаков? Ну вот и как, да, расставлять. Угу. Почему пишут вообще без знаков препинания? И вот в школе тоже, ну, называют Сидорова коза. Можете коза объяснить, пожалуйста, откуда это произошло? По поводу «казнить нельзя, помиловать», Олег, я вам должен сказать, что это классический пример предложения, в котором получается совершенно разный, противоположный смысл в зависимости от того, где мы поставим запятую. записанное без запятых, это еще не предложение, это заготовка, это загадка. Вот нужно загадку решить. Если вы ставите запятую после «казнить», то решение одно. Если вы ставите запятую после «нельзя», то решение прямо противоположное. Вот, собственно, для чего этот классический пример, он известен по меньшей мере лет 200. Поэтому представляется, я думаю, создателем газеты, например, что он известен любому носителю русского языка. Ну, вот теперь он и вам, дорогой Олег, известен. Надеюсь, что все понятно. Ну, а по поводу «драть как сидорову козу», кстати, на самом деле действительно ударение идет на первый слог, хотя словарь подчеркивает, что возможно и смещение ударения. Ну, ударение на первом слоге именно в этой форме, как сидорову козу. Да. А если мы ставим в начальную, то получается не то. Да. И, как говорит другой небольшой этимологический словарик русской фразеологии, слово «сидор», имя собственное, обычно в русском фольклоре обозначает зажиточного, но скупого и мелочного человека. Например, есть такие присказки, как «Сидор и Борис об одной дрались», то есть мелочный человек из-за каких-то пустяков свары устраивает. Или «На Сидора ни одна беда не пришла», то есть у него на любое время есть припасы, запасливый человек. И вот считается, что «сидорову козу», «коза», по всей видимости, это старинная форма от слова, того слова, которое сейчас используется как кожа, то есть имеется в виду, видимо, какие-то кожевенные ремесла, где вот в данном случае сидор эту козу, кожу таким образом, видимо, обрабатывал. Вот насколько я понял из очень короткой словарной статьи этимологического словаря. Но это, видимо, не единственная возможная трактовка. А может быть, наши слушатели что-нибудь добавят. Как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я бы хотела задать вам вопрос. Правда ли, что слово «спасибо» произошло от словосочетания «спаси Бог»? И еще один вопрос. Откуда произошло слово «пожалуйста»? Спасибо, Алиса. Да, спасибо – это устойчивая клишированная речевая формула, которая в течение, опять же, продолжительного времени сократилась из словосочетания «спаси Бог». И мы уже неоднократно говорили, что в некоторых диалектах русского языка и в некоторых, скажем так, субкультурах, например, среди раскольников, не принято благодарить с помощью слова «спасибо», потому что они до сих пор ощущают вот это наличие второго корня, а, как известно, в традиционных культурах упоминание имени Бога в суе строго запрещено. А вот то, что касается «пожалуйста», перед нами пример корня в того же самого, где, что и в слове «пожаловать», и старинного суффикса «ста», который обозначал множественное число повелительного наклонения. Таким образом, «пожалуйста» — это как бы вот... «Пожалуйте». Те, да, вот такое вот, вот значение, тем более, что мы можем вспомнить, что в русском языке, в отличие, допустим, от английского, французского или немецкого, «пожалуйста» может использоваться в разных ситуациях и в разных частях акта благодарности, если можно так сказать. Мы можем начать что-либо делать со слова «пожалуйста», и можем отвечать на «спасибо, пожалуйста». Вот это как раз и обусловлено вот этой вот древней формой повелительного наклонения. Причем любопытно, возможно, наша слушательница знает английский язык, любопытно, что если мы воскрешаем внутреннюю форму слова «пожалуйста» и связываем его с глаголом «пожаловать», то возникает очень прямая параллель между нашим «пожалуйста» и английским «you are welcome». А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Вопрос такой. В последнее время часто слышу: повезло на друзей, на подарки. По радио России слышала: не везет Украине на президентов. Я этого не понимаю, потому что я привыкла с этими глаголами, везет или не везет, всегда употреблялся предлог «с». Вот насколько правомерна такая замена? У меня такой вопрос. Ну, это не вполне замена, это варианты. Варианты словосочетаний с этим и однокоренными глаголами. Если вы помните фильм «Доживем до понедельника», там во время урока ученик высказывает, если я не ошибаюсь, Сыромятников, высказывает свое мнение и произносит при этом такую фразу. Вообще я считаю, что России очень не везло на царей. После Петра I России очень не везло на царей. Вот интересно, как вы реагировали на эту фразу, когда смотрели этот фильм? Напомню, фильм создан в начале 70-х годов, то есть более 40 лет назад. Это разные варианты, по сути дела, почти одного и того же словосочетания. Может повести в чем, может повести с чем и может повести на кого что. Второй, последний вариант является разговорным, но в качестве разговорного он допустим. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вера Александровна. У меня такие вопросы. Как правильно говорить? Изготавливают или изготовляют? Приготавливают или приготовляют? Продукцию, детали, лекарства и прочее. Вот что все чаще слышишь, изготавливают, mm-hmm. приготавливают. Как правильно, обуславливается mm-hmm. или обусловливается теми или другими фактами? И третий вопрос. Что подлинно означают такие выражения, как «жареные факты» и «жареным здесь пахнет». Каково происхождение этого выражения? Вера Александровна, прежде всего, спасибо вам за то, что вы представились именем и отчеством. Вот эта мода, независимо от возраста, представляться одним только именем, честно говоря, мне менее близка. Вообще изготавливать – это стандартная, точно так же, как приготавливать – это стандартная литературная форма этих глаголов несовершенного вида, соответственно. Поэтому правильно изготавливает, приготавливает, изготовляет, приготовляет варианты, которые, ну, я бы оценил как все-таки варианты сниженные. Если мы хотим, чтобы наша речь абсолютно соответствовала стандарту, лучше использовать полный вариант «изготавливает», «приготавливает». Насчет глагола «обусловливать». Действительно, переход «о» в «а» под ударением в этом, именно в этом слове очень популярен. Он часто встречается даже в письменных текстах. Я всегда это исправляю, если приходится с этим сталкиваться. Правильный вариант «обусловливает». И точка. Ну, а вот по поводу «жареный факт» и «пахнет жареным», если я правильно помню, то перед нами фразеологизм, заимствованный из... фразеологизм и метафорическое употребление, заимствованный из то ли французского, то ли английского языка, потому что вообще очень много что связано с деятельностью журналистов средств массовой информации приходит именно из этих двух языков. Например, можно вспомнить «утка» в значении ложной новости, которая производит эффект разорвавшейся бомбы. Собственно, эффект разорвавшейся бомбы – это тоже заимствование из французского языка, но более подробно мы об этом расскажем в следующей программе. Как это по-русски? Да, еще ваш вопрос или комментарий по телефону. Слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Алла Николаевна. Скажите, пожалуйста, как правильно говорить, играться с волной, с мишкой, с куклой, или все-таки играть мишкой, с куклой, с волной? Алла Николаевна, конечно, играть. Играть и только играть. Играться – это даже не разговорный вариант, это просторечие, сниженное просторечие. Только играть. О, с убираться еще нас часто спрашивают тоже. Да-да, то есть там... вообще правильнее было, конечно, убирать. Убираться сейчас воспринимается как разговорное и уже попало в словари. Но вообще, конечно, лучше я убираю комнату, я навожу порядок, если уж у нас есть проблемы с этим. Но там хотя бы изменяется глагольное управление. Я убираю комнату, винительный без предлога. Я убираюсь в комнате, предложенный с предлогом «в». Там есть хоть какая-то логика. Но когда мы «играю с ребенком» заменяем на «играюсь с ребенком», в этом ни логики нет, ни культуры речи. Только «играю». А как это по-русски? Да, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу правописания слов «ноль» и «нуль». Чем определяется выбор гласной? И вот в малом академическом словаре большинство примеров прилагательных приводится с гласной «у». значит ли это, что вариант написания с «о» – «ноль» устаревший? Нет, не значит. Это значит то, что прилагательное от этого существительного. Перед нами одно существительное просто в двух разных и звуковых, и орфографических вариантах. Значит, прилагательное имеет, в отличие от существительного, единственную форму – нулевой. А у существительного форма варьирует. Варьирует она, в общем, следующим образом. Валерий Анатольевич меня поправит, если я ошибаюсь, но, насколько я помню, ноль – это нейтральный, никак стилистически не окрашенный вариант, наиболее употребительный. Нуль – это вариант, который используется в языке науки, ну, например, вот в физике. Нельзя сказать абсолютный ноль, абсолютный нуль температурный, минус 200, если я не ошибаюсь, 73 там, градуса по Цельсию. Вот это абсолютный нуль, а не абсолютный ноль. А в математике, допустим, возможны варианты. Мы можем сказать, что на нуль делить нельзя, и можем сказать, что на ноль делить нельзя. Вот здесь уже не столь узкоспециальное употребление, и потому возникает сразу вариативность. Ну и надо полагать, что если мы говорим о футбольном или хоккейном матче, то там будет скорее 0-0, а не 0-0. Это мы уже почти не можем услышать. Да. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей Глебович. У меня вопрос. Что означает слово connect? Connect. Connect. В русском языке это же не совсем... Ну, я слышал его, понимаете, по радио. Один руководитель говорил, что чтобы товары областных сельхозпроизводителей попали на прилавки Санкт-Петербурга, ну что нужно, чтобы с сельхозпроизводителями и представителями торговли возник контакт. Ужас какой. Да, Сергей Глебович, это вам сильно не повезло. Услышать такого балагура, да? Это просто связь. Это просто, речь идет просто о связи. Слово, которое существует в английском, например, языке, но в русском есть слово «связь». Оно, считайте, здесь вообще без перевода, без вообще... Ну, это никуда не годится. Просто понятно, что, видимо, чиновник хотел какой-то вес придать собственным речам. Поэтому, да, и использовал слово, которое явно сам не очень хорошо понимает. Иначе объяснить невозможно, зачем это нужно. Использовать слово... Вообще, если уж говорить о производителях сельскохозяйственной продукции и тех, кто ее продает, то то, что между ними нужно установить, не исчерпывается понятием связь. Там намного Сложнее. Более сложные должны быть вещи. Он мог бы выразиться и поточнее, конечно. Как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте, уважаемые профессора. Меня зовут Сергей Константинович. Я хотел вам такой вопрос задать, спросить по поводу вот фильма. Помните, как Мельников с учительницей литературы, они поругались. Она говорит, не ложьте, а не ложат. А он сказал, нету такого глагола, кладут. Вот как вы можете это прокомментировать? Скажите, пожалуйста. Мы можем прокомментировать, Сергей Константинович, вот как. Во-первых, это была не учительница литературы, а учительница начальных классов. Да. А, во-вторых, Мельников был совершенно прав. В том-то и дело, его возмущение вызвало то, что учительница, тем более начальных классов, использует просторечную форму, которая запрещена литературной нормой. Только не кладите. Причем вот у просторечной формы есть два варианта, которые различаются между собой степенью просторечности. Все равно было бы плохо, если бы она сказала «не ложите», но это было бы еще не так плохо, как то, что она говорит «не ложьте». Это вот, понимаете, это уже ниже плинтуса, ниже просто некуда. Так что Мельников был прав. А как это по-русски? Да, вот вижу, еще кто-то нам дозвонился. Здравствуйте, пожалуйста, Татьяна, да. Это я кто-то. Угу. Это самое, 30 лет назад окончила исторический факультет нашего университета. Мне говорили, что по имени-отчеству надо называть вот обязательно покойных людей. То есть, например, типа того, что если ты говоришь, что там Александр Сергеевич, то говорит покойный Александр Сергеевич. А так себя люди как хотят, так и называют, мне так кажется. Вот, это во-первых. А что, покойных, во-вторых... если это совсем молодые люди или даже дети, тоже по имени отчеству? Нет, если... если молодые или как-то это, то называют, как они хотят. А вот что касаемо обязательно по имени-отчеству, то вот, ну, например, Пушкин, да? То есть... Или просто Пушкин, или, значит, Александр, покойный Александр Сергеевич. Как-то вот так. Обязательно вот. Со словом «покойный»? Да. Ну, по поводу Пушкина, по-моему, кто-то это излишне. Ну, я самый такой прямой пример привел. Так я не про это. Я еще про Барбоса. Да. Потому что, как бы, может быть, это от какого-то... Я в латыни-то не сильна, честно говоря, но от слова «барб» – «борода», может быть, он... Такие породы собак, которые... Там тогда бы «д» было бы, да? Борт-барды, да, «бардбосс» трудно представить себе. Так а чем вам варвар не нравится, как происхождение? Дикий. Ну, они какие-то культурные. Барбосы. Да. Кто культурный? Барбосы. Он же там безобразничал, барбос, в истории той. Бывают трезоры, это вообще сокровища. Да, это как раз понятно, да. Но вообще все, что касается происхождения имен животных, это очень сложные вещи, потому что, с одной стороны, понятно, что, допустим, там кот Васька, это ни много ни мало Василий и Базилиус и царь, а вот когда коров называют там майками, то, будучи ребенком, я был уверен, что это как-то связано с одеждой, потом я уже сообразил, что это значит, что она родилась просто в мае, и так просто удобнее. Но при этом июльки и июньки в моей жизни никогда не встречались. Так что все, что касается названий, прозвищ, кличек животных, это надо, конечно, у специалистов выяснять. И к барбосу мы обязательно вернемся, по всей видимости. Ну, а уж что касается имен отчеств, Татьяна совершенно права в том, что человек может называть себя так, как он сам этого желает. И этого права у него отнять нельзя. Я говорил не об этом, я говорил о традиции. Все-таки русская традиция, когда мы именуем человека, не находясь в ситуации близкого фамильярного общения, мы обращаемся к нему по имени-отчеству. И совершенно... Я впервые вообще слышу. На мой взгляд, это просто заблуждение. Пропокольно? Да, да, заблуждение или какая-то... Вот, кто-то кого-то неверно понял. Может быть, говорили, что если мы говорим о покойном человеке, то обязательно при этом использовать имя отчества. Чтобы прибавить. Да, но добавлять слово «покойный» при имени отчеству, вот это, простите, просто заблуждение. Нет, и о покойных иногда ведь и на надгробиях пишут просто по именам. Совсем. Да. Да. И кроме того, если мы произносим «покойный Александр Сергеевич Пушкин», мы автоматически вызываем у нашего слушателя недоумение, потому что добавление вот этого прилагательного «покойный» уместно в том случае, если он умер недавно. Недавно понятие растяжимое, но это не 200 лет. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, извините, пожалуйста, это опять Светлана звонит, потому что я вот, может быть, прослушала, извините, пожалуйста, вот слово «что ли», вот я там спрашивала вас, нелюбимый «что ли», вот «что ли» я прослушала. Вас не нелюбимый интересовало, а как пишется «что ли»? Да-да, я нелюбимый уже выяснила, а вот слово «что ли», да. Если вот... Раздельно, если вы то раздельно, и так. Перед ним запятая. А так и произносите «что ли», да, видимо, вы когда, в 50-е годы учились в школе, нет? Нет. Нет, вы, наверное, так произнесли просто для того, чтобы мы четче поняли, о чем идет речь. А так-то «что ли», естественно. Спасибо за вопрос. Надеюсь, что вы ответ услышали. Раздельно и перед «что ли», запятая. Нет, ну а вот я все-таки уточню. Многие люди, не многие, но люди вот старшего поколения говорят «что», да. «Что выделяю», потому что да. Так тогда учили в школе. Сейчас это до сих пор допустимо или это за пределами нормы? Сейчас это уже ушло за пределы нормы. Это считается признаком старопетербургского варианта русского литературного произношения. Он был жив, этот вариант, еще в начале XX века. В течение нескольких десятилетий, которые отделяют начало XX века от 60-х годов, этот вариант, равно как как и старомосковский вариант русского литературного произношения, постепенно сближались друг с другом, и каждый из них по отдельности практически умер. Старомосковский вариант сохранился еще в театральной, в сценической речи, в театральных высших учебных заведениях до сих пор ориентируется в значительной мере вот на него, на старомосковский вариант. А от старого петербургского остались, ну, вот некоторые следы, ну, например, не смягчение губного мягкого согласного на конце слова «семь» вместо «семь», хотя сегодня это тоже уже считается нарушением. И «что» вместо «что» – это уже тоже отклонение от нормы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Слушаю вас. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо, вас тоже. Желаю вам всех благ и здоровья. Я Татьяна Семеновна. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какого человека можно считать беспардонным? Я такое слышала выражение. Говорят, он или там она беспардонный. Ну. Вот, это один вопрос. И второй вопрос. Как это правильно сказать? Слить на руки или полить на руки? Ну, когда вот не из крана вода. Ну, по поводу беспардонной, понятно, что перед нами заимствование из французского, такое обрусевшее, и, насколько я понимаю, это еще 19 век, если не раньше. Беспардонный человек просто невоспитанный, нехорошо себя ведущий в обществе. Здесь корень «пардон», что означает «извиниться», «извинить» во французском языке. Ну и вот, собственно, прозрачная форма. Но я бы добавил, что обычно все-таки это прилагательное используют по отношению к поведению или поступку. Беспардонное поведение, беспардонное поступок. Беспардонный человек – это, мне кажется, просто не вполне корректным словоупотреблением. Просто не вполне корректным. А по поводу лить на руки и полить на руки – вот лить на руки – да. Ну, можно полить, хотя если из крана, то мне трудно это себе представить. Если вы просите из кувшина кого-то это сделать, вот тогда полей мне на руки, пожалуйста. Не слей, именно полей. Вот, собственно, все. А как это по-русски? Кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Лев Залманович. Вопрос такой. В «Капитанской дочке» написано: «Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье». Может быть, у Ирина Пушкина слово «гостиная» имело иное значение, нежели теперь? Ответьте, пожалуйста, если можно. Так хочется сказать, минута пошла. Но мне кажется, что в этом нет ничего зазорного. Мы же не знаем, в конце концов, где занимались варкой варений в XIX веке. Вряд ли даже это... сейчас есть понятие «кухня-гостиная», когда все это объединено. Евро-двушки, да, как я узнал новое слово. Ну, вообще, конечно, можно посмотреть словарь Пушкина, да, и тогда мы в следующий раз вернемся к этому вопросу. Наверное, здесь что-то есть, хотя я точно помню, что «гостиная зала», да, это очень старинное словосочетание. Просто в современном русском языке вот эта зала ушла, и у нас осталось только гостиная, мы иногда думаем, что гостиная комната. Но думаю, что здесь в том же смысле и употребляется, что и сейчас. Хотя, проверим. Да. Как это по-русски-то? Ну, давайте еще на что-то из письма ответим. Ну, тогда, пожалуй, закончим с письмом нашего слушателя Потапова. В конце письма он добавляет: «Сравнительно недавно появилась песенка «Мы разошлись, как в море корабли, расходятся в тумане маяком маня». Неужели и в прежние времена могло быть подобное?» Если я правильно понимаю, нашего слушателя возмущает прежде всего вот этот деепричастный оборот: «в тумане маяком маня». Совершенно непонятно, кто кого куда манит и почему маяком манит. Маяки на кораблях вообще-то не ездят, не плавают, не ходят, как угодно. Ну, к этому нужно только добавить, что это современная песня, насколько я знаю, одна из ее исполнительниц, это вот певица Валерия, но в этой песне использована цитата, очень широко известная, из намного более старого романса, автор его Борис Прозоровский. Знатоки датируют создание этого романса так, они пишут, не позднее 1925 года. И вот эта строчка из того старого романса «Мы разошлись, как в море корабли» и здесь как раз используется. Ее, между прочим, цитировал Остап Бендер, когда расходился, вернее, убегал от своей свежеиспеченной жены. Вот такая история. Как это по-русски? Еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. В соответствии с русской традицией, Андрей Борисович. И по поводу прошлой передачи, там была очень интересная предложена ситуация, когда муж-бухгалтер попадает в коллектив, где существует определенная профессиональная лексика, договор, квартал и тому подобные, соответственно, термины. Но вот не кажется ли вам, что в каждой шутке есть доля шутки? Например, если в морской среде говорить «компас», а не «компас», «сундук» или «чемодан», а не «рундук», то вы выпадаете из общей среды и становитесь, можно сказать, белой вороной. То есть вас за своего не держит. Или вот как иногда бывает у профессионалов по добыче сырья, у них позже рядом рудник. Вот. И когда ты приезжаешь, такой из себя весь, получается, рафинированный петербуржец, и начинаешь говорить «рудник», то ты, соответственно, уже теряешь определенный контакт, и тебе тяжело потом вести переговоры. Как ваше мнение о влиянии великого и могучего на вот тот коннект, о котором уже был задан вопрос? Да. Андрей Борисович, спасибо большое. Я вам могу рассказать историю собственной жизни. Когда я учился на первом курсе филологического факультета, нам говорили о том, что есть слово «каталог», и, естественно, оно произносится только как «каталог», но в профессиональной сфере библиотекарей, в профессиональной речи библиотекарей часто можно услышать «каталог». И вот, будучи наивным студентом, я пришел в районную библиотеку и сказал, где у вас здесь находится каталог, на что мне, значит, старая библиотекарь сказала: «Молодой человек, где вы учитесь вообще? Какой каталог? Где вы такое слышали?» Я говорю: «Ну как, мне же сказали, что это ваш профессионализм». Говорит: «Кто вам такой?» Ересь сказал. То есть, думаю, что в данном случае мы будем обижать бухгалтеров, если будем говорить, что они все говорят договоры. Вот мне кажется, что мы просто шквал звонков можем получить от представителей этой хорошей профессии, потому что мне кажется, что они тоже умеют говорить по-русски и знают, что в этом слове ударение ставится только на последний слог. Но, с другой стороны, профессиональные акцентные варианты существуют. Примеры, которые привел наш слушатель, это реальные примеры. Действительно, рудник вместо рудник, компас вместо компас и так далее. Здесь я не думаю, что нужно говорить о том, как наш язык должен на это влиять. Здесь речь идет о том, как язык существует в той сложнейшей системе, которую представляет собой общество. Оно ведь не единый организм. А сейчас нам надо еще решить, кому же достанутся билеты в театр Ленсовета на спектакль «Дон Кихот». Вы решили? Один? Лев, я не уверен, что я правильно... Залманович, да. Я не уверен, что правильно запомнил имя. Но вот, мне кажется, этот слушатель. Хорошо. Самый интересный вопрос. Я дозвонюсь после, вот как только наша передача закончится. Ну, а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире и с праздниками наступающими вас, друзья! Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!